Проходящий мимо стой, оглянись и посмотри, может, пропустил невзначай ты счастье свое. А я тоже посмотрю, задержась на мгновенье в глубине твоих коричневых глаз.